Значит, вы были уверены, что я явлюсь, как только услышу, что вы собираетесь ехать верхом? Да. Сожалею, что я настолько предсказуема. Ты совсем не предсказуема, Кариста. Просто ты прекрасная сиделка. Они оставили лошадей в конюшне, когда проходили по саду. Халид вдруг сказал ей: «Кажется, я не поблагодарил тебя за то, что ты спасла мне жизнь». «Я не спасала вам жизнь, Халид». Остановившись, Халид взял ее за плечи и повернул лицом к себе. «Косым рассказала мне, что ты сделала. Ты спасла мне жизнь. Мне нелегко выразить свою благодарность». «Да, понимаю», — тихо отозвалась Сара. Он со вздохом притянул ее к себе. «Но я тебе благодарен и хочу, чтобы ты об этом знала», — сказал он, обнимая ее. А Сара прижалась щекой к его груди и услышала, как гулко стучит его сердце. «Маленькая моя американочка», — нежно проговорил он, гладя ее по голове, — «когда я впервые увидел тебя во дворце султана, то не предполагал, кем ты для меня станешь». Сара обхватила его за талию, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Каким разным был Халид! «Ты очень мне подходишь», — ласково заметил он. Сара ощутила, как его нежные пальцы утонули в облаке ее кудрей и легли на шею. Она уткнулась лицом в его рубашку и еще крепче обняла его. «В чем дело?» — спросил Халид, чуть отстраняясь и заглядывая ей в лицо. «Просто подумала, что могло бы с вами случиться, не будь меня рядом, когда вас ранили», — ответила девушка. «Не думай об этом», — решительно проговорил он, беря ее за руку. «А теперь пойдем. Я проголодался». Когда они пришли в покои Халида, во внутренней комнате уже был накрыт стол. Бараньи отбивные, козьи, сыр, плов, баклажаны и другие овощи, зажаренные в масле на медленном огне. Халид, отпустив слуг, налил в рюмки вина. Сара не притронулась к бокалу с яркой желтой жидкостью, пока они ели. «Попробуй ретсину, она тебе понравится», — предложил Халид. Сара пригубила рюмку и поморщилась. «Она какая-то маслянистая», — он кивнул. «Это вино из Греции. К нему надо привыкнуть». «Мне почему-то не хочется к нему привыкать». Халид улыбнулся. «Хочешь баранины?» — предложил он. Сара покачала головой. «Ты очень мало ешь, Сара», — заметил он. «Я пытаюсь приспособиться к здешней еде», — ответила Сара. «Но ем достаточно, чтобы не терять силы». Протянув руку через стол, Халид обхватил пальцами верхнюю часть ее руки, видневшуюся под прозрачным рукавом блузки. «Я мог бы переломить ее, как веточку», — задумчиво проговорил он. «Думаю, иногда вам хотелось бы это сделать», — отозвалась она. Встав с дивана, Халид подошел к ней и опустился на колени. «Нет», — тихо проговорил он, — «мне хочется только ласкать каждую частичку твоего тела и сделать его своим». Околдованная его нежностью, Сара беспомощно наблюдала, как Халид расстегивает блузку, а потом наклоняется, чтобы поцеловать обнаженное им тело. Глаза его были закрыты, но рука ловко обхватила ее за талию. Когда он попытался притянуть Сару к себе, та чуть помедлила, понимая, что ей следует его остановить, но потом уступила и подалась навстречу ему. Ахнула, услышав, как он разорвал газовую жилетку, надетую под блузку. Губы Халида жадно отыскивали ее сосок. Сара не сопротивлялась, когда Халид сорвал с нее блузку, бросив на пол, а потом снял и жилетку, оставив ее обнаженной по пояс. Халид уткнулся лицом в ложбинку между грудей и сомкнул руки у нее за спиной. Его мягкие волосы и нежные губы касались ее легко, дразняще. Сара не пошевелилась, когда он прижался пылающей щекой к ее животу. Она только закрыла глаза, отдаваясь блаженству. Когда Халид отстранился, чтобы встать, Сара протянула к нему руки, и он поднял ее с дивана и перенес на ковер, уложив на разбросанные по нему подушки. Потом вытянулся рядом с ней, обнял и начал нежно целовать.